Странный человек на сцене начал медленно пересчитывать деньги. Он тянул время, давая зрителям возможность опомниться, прийти в себя, подготовиться к следующему испытанию. «Ровно 5000!» — наконец сообщил затейник. «Теперь говорят только мужчины. Кто может точно указать девицу, которая добралась до меня первой?» «Тому, кто укажет эти 500 монет!» И ловкач, порывшись в карманах комбинезона, вытащил еще несколько бумажек. В зале снова поднялся крик. Зрители показывали на разных претенденток. Началась ругань. Через секунду один из парней уже держал другого за отвороты куртки. Страсти разгорались. Затрещали воротники и банты. В эфир снова посыпались эффектные кадры. Маэстро не спеша подошел к микрофону, торчавшему у рампы. «Так мы не разберемся до завтра. Если вы верите блим-бляму, то он быстро найдет, кому отдать свои деньги. В конце концов, они мои, а не ваши. Не так ли, уважаемая публика? Сейчас я покажу вам победительницу». Зал послушно стих. Неужели этот чудак и в самом деле отдаст свои 5000? А блим-блям подошел к краю сцены и небрежно ткнул пальцем в одну из девушек, топтавшихся неподалеку. «Вот эта киска приползла первой! Я смотрел в оба! Дуй сюда, солнышко!» Счастливица не заставила себя упрашивать. Она мигом прибежала на сцену. Под свист и аплодисменты маэстро сунул ей деньги. Схватив бумажки, победительница бросилась было обратно, но человечек успел ее задержать. «Вот глупышка!» — закричал он. «Да ведь если ты сейчас спустишься в зал, от этих денег ничего не останется. У тебя же их моментально отберут!» Девушка остановилась в нерешительности. Остальные участницы конкурса ответили разочарованным визгом. «Иди за кулисы», — сказал маэстро. «Мы проводим тебя другим ходом». За кулисами девчонка вернула блим-бляму деньги, получила свой гонорар 100 монет и незаметно исчезла. А новая звезда телеэкрана отправилась знакомиться с руководителями корпорации. Господина блим-бляма ждал выгодный контракт. С тех пор прошло 3 года. Специалист привык к славе и спокойной жизни. Теперь он ни за какие деньги не согласился бы выглянуть на улицу без особых на то обстоятельств. Для прогулок его вполне устраивали коридоры корпорации и чахлый садик на плоской крыше. В этом садике майским вечером состоялось деловое свидание человечка в клеточку с мадам Софи из отеля «Коломбина». Приглашение к этакой знаменитости польстило содержательнице женского батальона. Она даже принарядилась, водрузив на плечи сложное сооружение из лисьего меха. Разглядев среди рыжих хвостов настороженную физиономию мадам, клетчатый хозяин расцвел широкой улыбкой. «Давно хотел познакомиться с вами». «Ну ж», — откровенно усомнилась жаба. «Никогда не поверю, чтобы такой знаменитый человек...» «Уверяю вас, Слава очень капризная любовница. О ней приходится заботиться с утра до ночи. Чуть не так, и она убегает к другому». Хозяин повел гостю к пустовавшим шезлонгам. «Уважаемая мадам Софи, я приступаю к очередной гениальной затее», — начал рассказывать специалист. «На днях я рассчитываю получить согласие самых высоких инстанций, а сегодня мы договоримся с вами». Мадам Софи и блям-блям просидели на крыше не меньше 2 часов. Разговор был столь интересным, что они совершенно не обращали внимания на сильный ветер, который, с разбегу ударившись в высокие стеклянные стенки, ограждавшие садик, со зла набрасывался на редких смельчаков, вылезших наверх глотнуть более или менее чистого воздуха. И следующим утром мадам Софи вошла в дортуар своего батальона с несвойственной ей быстротой. Бесконечная шеренка узких кроваток с табличками над изголовьями делала этот длинный зал похожим на палату монастырской больницы. Но вместо тумбочек у кроваток стояли небольшие туалетные столики с зеркалами. Жаба долго пыхтела на пороге, приходя в себя, а дежурная уже звонко кричала. «Подъем! Девочки, быстро!» Девицы неохотно поднимались, но, заметив жабу, начинали шевелиться удивительно шустро. Когда кроватки были аккуратно застелены, мадам Софи зычно приказала. «Слушать меня, девочки! Всем быстро почистить перышки!» Воинство пришло в движение. Кто скидывал пижамку, кто занялся собой у зеркала, жаба медленно расхаживала по спальне, рассматривая рядовых. «Брови!» — мимоходом приказывала мадам Софи. «Глазки, глазки, девочки!» И девочки старательно подводили глаза. «Детки, кто руководит нашей страной?» — вдруг спросила начальница. Девицы привыкли к таким неожиданным вопросам. Жаба бдительно следила за их общим образованием. Для женщины, считала она, вовсе не обязательно быть умной, но уметь казаться такой, если это нравилось гостям отеля, было обязательно. «Господин президент», — пискнула одна из девушек. «Правильно, а еще кто?» «Сенаторы», — дополнила пышная яркая блондинка, собираясь влезть в форменное платье. «Верно. А кто знает, откуда берутся сенаторы?» Наступила пауза. «Я жду», — поторопила начальница, показав на миниатюрную девушку, присмастившуюся у своего столика. «Слушаюсь, мэм», — ответила та. «Кажется, мэм, сенаторов иногда выбирают». «Не зови меня, мэм. Я не мэм, а мадам». Далекие предки мадам Софи имели какое-то отношение к Франции, понимающей толк в женщинах. И глава заведения пользовалась каждым случаем, чтобы подчеркнуть свое происхождение. «Сенаторов действительно иногда выбирают. Они являются советчиками господина президента. Но сенатором может стать не каждый. Чтобы стать сенатором, надо иметь очень большую голову и еще деньги. Но вот ты, Джетта, можешь стать сенатором?» «Вряд ли, мадам, если даже вдруг у меня вырастет голова». «Ну-ка, без острот!» — оборвала жаба и несколько раз громко хлопнула в ладоши. «Слушать всем внимательно. Все вы знаете господина Блим-Бляма. Он начинает новую, колоссальную игру, и мы с вами будем участвовать в ней. За приличную оплату, конечно». По спальне пронесся легкий вздох. «Игра называется «Друг президента». Отныне каждый взрослый человек, если на него пойдет выбор, целую неделю будет первым другом господина президента. Он будет советовать, подсказывать, помогать. 52 раза в год мы будем узнавать имя человека, которому повезло. Отныне любой может стать другом господина президента. Понимаете? Сенатором может стать вовсе не каждый, а другом президента любой, на кого пойдет выбор. Вот в чем подлинная демократия. А откуда же возьмутся эти друзья? Поинтересовалась Джета. Я же говорю, кому повезет. Принялась растолковывать жаба. Каждую неделю главный компьютер страны будет выбирать самого достойного. Он сам всех проверит, просеет и решит, кто самый счастливый. Все понятно? Даже я могу стать подругой господина президента? Рискнула спросить одна из девушек. Не подругой, а другом. Если машина выберет тебя, то ты станешь человеком, которому повезло. Если бы выбрали меня, я бы всем нам увеличивал жалование вдвое. Девицы зашумели, заговорили. Тихо! Повысила голос мадам. Я хочу, чтобы вы поняли главное в этом гениальной игре. Подлинная демократия. Никаких денег, никаких связей и знакомств. На кого покажет счетная машина, тот друг. Ясно? А если машина вдруг сломается? Негромко заметила Джета. Мадам Софи подозрительно посмотрела на нее. Машину можно починить, и демократия будет восстановлена. Игра будет проходить в нашем отеле. Итак, мои дорогие, через час состоится первая репетиция встречи друга президента, та, которая опоздает, крупно об этом пожалеет. Жаба тяжело прошла по тротуару. Под ее взглядом полуодетые рядовые зябко передергивали плечами, ежились, но никто не смел отвернуться. Когда мадам Софи покинула помещение, женский батальон несколько секунд еще хранил молчание. Первой его нарушила Джета. «Придется, девочки, послужить нашей демократии». И снова никто не понял, говорит она серьезно или скрывает улыбку. Блим-блям, если бы услышал эту реплику, несомненно, принял бы ее за чистую монету. Обдумывая новую игру, он, разумеется, не забывал о личной популярности, но при всем этом он искренне хотел помочь демократии. Однако в столице, на первых порах, его не поняли.